Мышцы предплечья. Мышцы предплечья, как и мышцы плеча, делятся на две группы – переднюю и заднюю. В состав передней группы, кроме мышц-сгибателей, входят два пронатора. Задняя группа, помимо мышц-разгибателей, включает еще мышцу-супинатор и длинную мышцу, отводящую большой палец. Конец 142 страницы. Передняя группа мышц. Передние мышцы предплечья образуют два слоя – поверхностный и глубокий. Большая часть из них начинается от медиального надмыщелка плечевой кости. Поверхностные мышцы. Плечелучевая мышца – мускулис брахиорадиалис. Начинается от плечевой кости выше латерального надмыщелка. Прикрепляется к нижнему концу луча. Функция – сгибает предплечье, устанавливает его и кисть в среднем положении между супинацией и пронацией. Круглый пронатор – мускулюс пронатор терес. Начинается от медиального надмыщелка плеча, прикрепляется к лучевой кости несколько выше ее середины. Функция – пронирует предплечье, участвует в его сгибании. Лучевой сгибатель запястья. Мускулис флексор карпи радиалис. Начинается от медиального надмыщелка плеча, прикрепляется к основанию второй пястной кости. Функция сгибает кисть. Вместе с одноименными разгибателями отводит кисть. Конец 144 страницы. Длинная ладонная мышца мускулюс палмарис лонгус начинается от медиального надмыщелка плеча, имеет короткое брюшко и длинные сухожилия, которые переходят в ладонный апоневроз. Функция – сгибание кисти. Локтевой сгибатель запястья – мускулис плексор карпи улнарис. Начинается от медиального надмыщелка плеча и локтевого отростка. Прикрепляется к гороховидной кости. Функция вместе с лучевым сгибателем запястье сгибает кисть. Вместе с одноименным разгибателем производит приведение кисти. Поверхностный сгибатель пальцев. Мускулюс флексор дигиторум суперфициалис. Начинается от медиального надмыщелка плеча, веничного отростка локтевой кости и верхней части луча. Мышца разделяется на 4 длинных сухожилия, которые, пройдя запястный канал, достигают пальцев. На уровне проксимальной фаланги пальцев каждое сухожилие делится на две ножки, которые прикрепляются к основанию средней фаланги. В щель между ножками проходит сухожилие глубокого сгибателя пальцев. Функция сгибает вторые, четвертые пальцы, а также кисть. Глубокие мышцы. Глубокий сгибатель пальцев, мускулюс флексор дигиторум профундус, начинается от локтевой кости и межкостной перепонки. Разделяется на 4 длинных сухожилия, которые через запястный канал проходят на ладонь ко второму-пятому пальцу. Далее следует в щель между ножками поверхностного сгибателя пальцев и прикрепляются к ногтевым фалангам. Функция сгибает пальцы за ногтевую фалангу и кисть. Длинный сгибатель большого пальца, мускулюс флексор поликис лонгус, начинается от лучевой кости и прикрепляется к ногтевой фаланге первого пальца, сгибает эту фалангу. Квадратный пронатор, мускулюс пронатор квадратус, располагается в дистальном отделе предплечья между локтевой и лучевой костями. Задняя группа мышц. Большая часть мышц этой группы берет начало от латерального надмыщелка плечевой кости. Длинный и короткий лучевой разгибатели запястья, мускулус экстенсор карпи радиалис лонгус эт бревис, начинаются от латерального надмыщелка плечевой кости, прикрепляются длинный разгибатель ко второй пястной кости, короткий к третьей пястной кости. Функция разгибает кисть совместно с локтевым разгибателем запястья и производит ее отведение совместно с лучевым сгибателем запястья. Локтевой разгибатель запястья. Мускулус экстенсор карпи ульнарис. Начинается от латерального надмыщелка и прикрепляется к основанию пятой пястной кости. Функция разгибает кисть совместно с лучевыми разгибателями запястья и производит ее приведение совместно с локтевым сгибателем. Конец 145 страницы. Разгибатель пальцев мускулус экстенсор дигиторум начинается от латерального надмыщелка, разделяется на четыре сухожилия, которые на тыльной стороне соответствующего пальца переходят в треугольное сухожильное растяжение, разделяющееся на три пучка, из которых средний прикрепляется к основанию средней фаланги, а два боковых к основанию дистальной фаланги. Функция разгибает соответствующие пальцы, участвует в разгибании кисти. Большой палец имеет длинные и короткие разгибатели, которые прикрепляются соответственно к его ногтевой и проксимальной фалангам. Собственные разгибатели имеют указательные и малые пальцы. Мышца супинатор расположена в верхнем отделе предплечья, начинается от латерального надмыщелка плеча и локтевой кости, прикрепляется к лучевой кости. Длинная мышца, отводящая большой палец, начинается от костей предплечья и прикрепляется к проксимальной фаланге первого пальца.